глаза ее на звезды так похожи. Красоты такой мне не описать. Тоже всех на свете нам дороже. Только наша преданная мать. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного цвета на лице. Но знаешь, что прекрасна, как богиня, и жить ей надо только во дворце. Нет любви дороже, нет любви прекрасней и нежней, чем любовь родимых наших матерей. Пускай любовь пылает пламенем огня, живет и умирает в сердце у меня. Твоя любовь ко мне дороже клада, почетнее любовь короны королей. Такую мать иметь всегда награда. Она рабыня доброты своей. Я избалован был твоей любовью, и в мыслях о тебе я радость находил. Желаю я тебе всегда здоровья, и чтобы Бог тебя всегда хранил. Нет любви дороже, нет любви прекрасней и нежней, чем любовь родимых наших матерей. Пускай любовь пылает пламенем огня, живет и умирает в сердце у меня. Клянусь тебе, что светлая душа и седина волос твоих прекрасна. Ты создана любить на все века, и жизнь свою живешь ты не напрасно. За горечь слез своих меня прости, что проливала ты из-за меня. Я слезы, мама, оценил твои, и жизнь готов отдать я за тебя. Будь проклят тот, кто мог тебя предать, кто болью истерзал тебя своею, кто заставлял тебя страдать и пользовался добротой твоею. Хранить и помнить буду я всегда твою любовь как истину святую. Не умирай ты, мама, никогда, чтоб я любил тебя, родную.